Где-то в сопках у него есть два схорона, видимо, землянки, и где можно ночевать. Но что он делает в лесах, установить пока не удалось. Создается впечатление, что будто бы он играет в партизана, народного мстителя. Но кому и за что мстит, совершенно не ясно. Демьяниха знает о сожителе многое, если не все, и молчит, как рыба. Всякий раз уходит от темы, едва речь заходит о судьбе племянника. Пока пилот находится в ее доме, разработать его невозможно. И Ромул предложила единственный приемлемый вариант — отбить сожителя у подружки и, когда встанет на ноги, увести его к себе в верхние сволочи. Вряд ли Демьяниха поднимет большой шум. Сожитель-то у нее нелегальный. О нем только слух в народе идет, а так его будто и не существует, что участковый официально подтвердил. Только вот нужно подготовить место, где прятать украденного любовника, чтобы не стеснять свободы его передвижения. Партизан не может держаться за женскую юбку, ему нужна полная воля. «Ревную, изменщица коварная», — сказал Поспелов. «Умыкнешь парня? Постарайся раскрутить его сразу, в первый день. А вдруг он колобок? Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Типичный Альфонс, чтобы он от тебя далеко не убежал, ты зашей ему радиомаяк. Посмотрим на его партизанские трупы». В горячие урочище он вернулся с опергруппы районного отдела милиции, предводителем которой был заместитель начальника по оперативной работе Солодянкин. Часа три кряду сотрудники делали умный вид, изучая следы ночного происшествия, выплывали на лодке к середине озера, рыскали по окрестностям, но больше интересовались самим фермером и образом жизни и прошлым. Солодянкин клонил к тому, что по балкону стрелял кто-то из недругов Поспелого, возможно, за какие-то старые обиды. По легенде, до фермерской жизни Георгий занимался бизнесом, оптовой торговлей продовольственными товарами, и после того, как его кинули по-крупному, переселился от грешной жизни в горячий урочище. Кроме того, он намекнул, что новопоселенец сразу же приобрел славу крутого ходока. И вполне возможно, что Шмайсер оказался в руках какого-нибудь ревнивого мужа. А оружия у населения хватало. В сопках, где были когда-то длительные позиционные бои, и до сих пор можно найти вполне исправные стволы и боеприпасы, включая арт-системы. После войны не удосужились даже собрать оружие и разминировать фронтовые нейтралки, говоря уж о захоронении останков. О том, что перед домом вот уже три ночи пляшут скелеты, фермеры решили пока не говорить. Но, видимо, милиция уж знала о проделках мертвецов в округе. — Ах, больше ничего странного вы не заметили? — спросил Солодянкин. — Что, например, вой, крики, неясные тени? — Да что-то подобное, пляску мертвецов. — Отдаленные голоса были, — соврал Поспелов. — Но мы с женой не выглядывали в окна. Недавно нас предупреждал об этом бывший хозяин фермы. Подлец, когда продавал, помалкивал, а сейчас выдал. — Тут и в самом деле пляшут мертвецы, — испугалась Татьяна. — Мертвецы, они не пляшут, — успокоил Солодянкин. — Но есть одна преступная группировка. Промышляют сбором продажи оружия. Ну, а попутно пугают туристов и всех, кто им не понравится. Несут впереди себя скелеты в тряпье и орут благим матом. Туристы драпают, а они собирают добычу. Резиновые лодки, там, байдарки, радио и фотоаппаратуру, одежду. Ну, в общем, чистый разбой. Ловим, сажаем, но появляются другие. Это такой специфический местный промысел. Поспелов тут же вспомнил пилота Ситникова. Не в этой ли команде подвязается ныне романтический партизан? Не от лихого ли туриста получил пулю из М-16? «Вы обязаны оградить нас от хулиганов», — потребовала жена Финка. «Здесь опасно жить?» «Кто вас сюда загонял?» — грубовато спросил Солодянкин. «Забрались сами в глушь. Захотели жить на хуторе, вот ограждайте себя сами». На что ж нам милиция? — схватилась с ним Татьяна. — Бандиты стреляют по окнам, а вы ничего не предпринимаете? Мы требуем милиционера для охраны. — Платите деньги и посадим милиционера, — отпарировал невозмутимый милиционер. — Мы платим налоги. Я на вас пожалуюсь, на здоровье. Куда хотите, это ваше право. — Георгий, почему ты молчишь? — напустилась она на мужа. — Почему ты всегда молчишь? Ты мужчина или нет? Почему я должна обеспечивать охрану дома? — Ну, что я скажу, — замялся Георгий. — Если осталось одно право жаловаться, а кому и неведомо. — Ты меня затащил сюда. Кто тихой жизнью на ферме мне уши прожужжал? Где она, твоя тихая жизнь? Птицы поют в речках форель.